Глава 6. Третий наследный принц 5-го Дагата Усулалгонос. Пробуждение было достаточно странным, поскольку я сначала очнулся не в теле принца, а другого клаксона. Пришлось перенастраиваться некоторое время и тут же решать проблему, как сделать так, чтобы я был всегда привязан только к нему. Мысли были, на досуге я решил их реализовать, а пока же я поднялся и подошел к двери камеры. «Открывайте», — приказал я солдатам, двери плавно разъехались. Под их охраной я проследовал до шлюзовой камеры, от нее к пристыкованному кораблю клаксонов. «Все, с этого момента разговариваем только по мыслесвязи. Ни звука голосом», — голос Келлера привычно раздался в моих мыслях. «Согласен». Я зашел на корабль. Конечно же, я выучил его строение до болтика, знал расположение каждого узла на нем, но вот так перевоплотившись, я появился на нем впервые. Из сознания клаксона, которое было задвинуто глубоко, я почерпнул нужные действия и рявкнул в проход. «Где караул? Как приветствуете своего капитана?» Не прошло и нескольких секунд, как в проход перед люком вбежали 10 десантников, чтобы в полном вооружении приветствовать мое появление на борту. «Распустились», — я посмотрел на вооружение караула, выискивая недостатки. Указав рукой на найденные несоответствия уставу, я злобно прошипел: «Всем два наряда на чистку нижней палубы». Выражение на лицах солдат не изменилось, но я знал, что это самое суровое наказание. Нижний уровень, где хранилась провизия, всегда был пристанищем различных паразитов. Роль крыс на кораблях клаксонов заменяли не менее противные снарки, меньше мыши, но невероятно прожорливые и плодовитые существа. Также из сознания Усулалгоноса я узнал, что наследный принц ненавидел этот корабль и всех, кто на нем служил. Он считал, что служба на таком маленьком корабле недостойна третьего принца. И, в общем-то, он был прав. Глава 5-го дома выслал Усулалгоноса на курьерский корабль после весьма неприятной истории с соблазнением первой дочери главы 2-го Дагата. Я с удивлением узнал, что контролируемый мной принц считался среди клаксонов красавчиком и пользовался заслуженной славой Лавеласа. История с первой дочерью была не первой, и терпение главы дома переполнилось. Отвлекшись от чужих воспоминаний, я вспомнил о деле, нужно было сначала задать курс и поручить работу навигаторам, лишь потом предаваться воспоминаниям. Сделав недовольное выражение на лице, я зашел в рубку. Ко мне сразу же подбежали первые лица, старший помощник, старший навигатор, главный инженер, главный управляющий силовыми установками и главный по артиллерийским системам. Я быстро адаптировал в уме незнакомые понятия из мозга клаксона под привычные мне. Я вспомнил свой разговор с Келлером, когда мы только планировали операцию. Чем ближе и естественнее ты будешь себя вести к поведению Усулалгоноса, тем проще мне будет контролировать экипаж, сказал тогда Келлер. Привыкай мыслить как клаксон, поскольку вскоре не будет рядом с тобой контролируемого мной экипажа, а будут существа, с детства знающие принца. Любое поведение, не свойственное ему, будет трактовано не в твою пользу. Помни все это, я вел себя как принц, черпая ответы на свои вопросы прямо из его воспоминаний. Радуюсь, что сознание на рефлексах подсказывало нужные сведения. Что радовало больше всего, так это то, что от капитана корабля действий требовалось минимальное количество. Он должен был только задавать курс и подтверждать свои приказы кодом. Все остальное делали его помощники. Да, и еще немаловажной деталью было то, что поскольку капитаном столь малого судна был наследный принц, то все время нужно было смотреть на остальных, как на мусор под своими ногами, и делать замечания об их некомпетентности. Хотя это вскоре мне надоело, я предпочел молчать, не представлял себе, как принц ухитрился столько много говорить. Лично я вскоре устал просто от звуков собственного голоса. Присутствующие на капитанском мостике безмолвно вздохнули от счастья, когда я замолчал. Молчащий принц был редкостью. «Господин, системы корабля повреждены на 60%. Мы будем в точке назначения только через полгода», — старший навигатор обратился ко мне. «Восстановите систему связи и подайте сигнал бедствия», — процедил я. «Но наш сигнал перехватит алтари», — испугался он. Келлер подтер их воспоминания о захвате. «Тогда я взорву корабль», — со свойственным фатализмом всех членов высших каст ответил я. «Я не собираюсь ползти полгода». «Слушаюсь, господин». Отдав все необходимые подтверждения, я решил заняться тренировками, чтобы разработать раненую ногу и привыкнуть к новому телу. Найдя на корабле маленькую тренировочную комнату, я пару часов попрыгал и потягал тяжести. «По прибытию нужно заняться ануори эдача», незнакомое слово услужливо подсказало сознание принца. Ануори эдача — это дуэльный кодекс клаксонов, каждый мог отстоять свою честь в поединке, но только внутри своей касты. Как я понял, ануори эдача — это не только сама дуэль, но и ритуал вызова, а также подготовки к поединку. Клаксоны считали, что если особь не провела за всю жизнь ни одного поединка, то она бессмысленно провела жизнь. Еще более удивительным для меня оказалось, что и женские особи также могли использовать свое право на ануори эдача. Копание в мыслях принца прервал вызов на мостик. «Вызывали, старший помощник?» — с обычным для принца недовольством спросил я. «Да, господин», — откликнулся один из наших навалисов, — отрапортовал он. «Ему нужно 2 дня, чтобы вызвать помощь и найти нас. Передай ему, чтобы искал транспортное судно и буксир. Проще отбуксировать этот кусок железа без экипажа», — приказал я. «Мы будем ждать его в этой системе на орбите первой планеты. Ее масса скроет нас от сканеров Алтари». «Слушаюсь, господин». Подтвердив отправку послания кодовым сообщением, я снова направился в тренажерный зал. На таком маленьком корабле нечем было заняться, поэтому я решил 4 часа в день тренироваться, остальное время тратить на изучение корабля и воспоминания клаксона. Жаль, что без связи мне были недоступны базы данных блуждающего флота. Без сканеров и остальной аппаратуры мы были как слепые котята, поэтому 2 дня ожидания прошли в немом напряжении всего экипажа. Все знали, что выживших после встречи с Алтари не бывает. Я тогда же и обратил внимание на то, что нас называют термином, который уже существовал в языке клаксон. Это меня напрягло, и я полез в глубокие воспоминания принца. Вскоре выяснилось, что тот был никудышным учеником, предаваясь больше утехам плоти, чем получая знания. Но все равно красной линией через всю историю клаксонов пролегала встреча с берсеркерами. Оказалось, что клаксоны потому и превратились в расу космических кочевников, что раз за разом отбивали атаки машин. Первая волна роботов выбила их с планет, вторая заставила сменить галактику. Теперь же, постоянно перемещаясь, они давно не встречались с роботами до момента столкновения с нами. «Ага, они приняли нас за берсеркеров», понял я из довольно скудных и обрывочных знаний принца. Очень интересно, голос Келлера заставил меня вздрогнуть. «Как ты меня напугал!» «Не беспокоил тебя эти дни, чтобы ты привык», — ответил он. «И в дальнейшем буду меньше отвлекать. Знаешь, как странно выглядит стоящий недвижно клаксон с закрытыми глазами?» «Верно», — усмехнулся я. «Тогда вызывай, когда я буду один». На третий день нас вызвали на связь, за нами прислали корабли. «Капитан Усул Алгонос, предлагаю вам отправиться с нами. Когда мой экипаж переходил на другой корабль, ко мне поступил запрос с корабля сопровождения». Я нырнул в память принца и задумался. С одной стороны, капитан Навалиса приглашал наследного принца, и это предложение принц бы принял. Но вот с другой стороны, как капитан, я не мог покинуть свой экипаж без серьезной причины. Дело пахло трибуналом. «Простите, капитан Усал Ратор, не могу принять ваше приглашение», — решился я, когда пауза затянулась. «Пусть все будет в рамках устава». Если капитан и сделал вид, что удивился, то вида не подал, он лишь поднял лапы и отключился. Самым удивленным был мой экипаж, когда я втиснулся вслед за всеми в шлюзовую камеру. Пришлось вывалить на них всю накопленную принцем злость. Вскоре даже последнему чернорабочему стало понятно, что капитан поступил так исключительно из эгоистических соображений, чтобы у трибунала не было к нему вопросов. Но это не спасло их от моего брюзжания. Всю дорогу назад они были вынуждены слушать его стоны о несправедливости жизни. Когда за ошибки бестолкового экипажа вынужден расплачиваться гений-командир. Путешествие до точки нынешнего стояния блуждающего флота заняло меньше 4 дней. За это время те, кто еще не испытывал ненависти к принцу, точно начал ее испытывать. Наконец была объявлена стыковка к Даготу, принадлежащему моему клану. Едва швартовочный рукав пристыковался к кораблю, я направился на выход. На пирсе нас ждали, меня слуги, а экипаж – военный патруль. По восторженности сознания принца, которое доходило до меня, я понял, что он попал в привычную обстановку. Здесь он был всем. «Скорее домой», – скомандовал я слуге, которого принц определил как главного распорядителя дома. «Слушаюсь, хозяин», – тихий тон слуги сказал о многом. «Как там мои братцы?» – мы сели в продолговатую сигару, выполнявшую здесь роль транспортного средства. Первый принц сейчас на службе в дальнем космосе, второй приближен ко двору повелительницы. Ответ слуги был выверен до слова. Высшие касты редко заговаривали со своими слугами. «Значит, второй все-таки добился расположения дочки повелительницы?» До меня донеслись отголоски лютой ненависти и зависти, что испытывал принц к своему брату. «Я не осведомлен, хозяин». «В каком настроении отец?» — я спрашивал попутно, успевая запомнить все, что видел. А посмотреть было на что, мне стоило большого труда не вертеть головой. Трудно было поверить, что я нахожусь не на планете, а на огромном корабле-базе. Вот только сияние силового купола высоко над головой доказывало это. «Ждет вас, господин». Сознание принца напряглось, и копнув глубже, я понял, почему. Такие краткие ответы слуга мог давать только в одном случае. Отец приказал ни о чем не рассказывать, чтобы выволочка была чувствительнее. «Интересно, что меня ждет», — подумал я. «Корабль почти цел, команда тоже». Мысли слегка отвлекли меня от внешних видов, но взгляд раз за разом возвращался к тому, что было за окном. Высоченные прямоугольные коробки возносились ввысь к самому куполу. Застройка была настолько плотная, что только многоярусное движение антигравов не давало возникать пробкам. Глядя на мегаполис, у меня возникла ассоциация с копошащимся муравейником. А присмотревшись к фигуркам клаксонов внизу, я едва не засмеялся, совпадение было практически стопроцентным. Скоро мы проехали плотную застройку, стали снижаться, и я впервые увидел дом Усул Алгоноса. Здание оказалось впечатляющим и подавляющим своими масштабами. Одиноко стоящая громадина конуса располагалась на обширной территории, отгороженной от мира собственным силовым полем. Обширные территории вокруг конуса были заняты какими-то плантациями, которые в свою очередь окружали высокие растения, смутно напоминающие мне доисторические папоротники. Мы пролетели через открывшееся пространство в силовом поле и остановились у входа перед самым подножьем. Принц опять напрягся. Пришлось посмотреть и узнать, что это высшая форма неуважения по отношению к наследному принцу. Опять же, только его отец смог отдать распоряжение приземлиться антиграву не наверху возле комнат принца, а внизу, где живет прислуга. Я посмотрел на слугу, но тот был невозмутим. Делать было нечего, я вышел из антиграва, сразу попав в руки к трем клаксонам в силовой броне, на груди которых была четкая эмблема в виде трех уходящих в небо кораблей. По дерганию сознания принца я понял, что передо мной личная гвардия отца, она же служба безопасности на Даготе. Кто распорядился, я обязан был спросить, чтобы подчиниться особям из низшей касты воинов. Нужно было, чтобы они имели прямой приказ от отца. «Глава дома», — один из воинов подтвердил мои опасения. «Ваше оружие, принц». Я снял фазер, прикоснувшись к рукояти, деактивировал цепи управления и наведения, только затем протянул ему оружие. «Я запомню вас», — сквозь зубы сказал я, поскольку принц сделал бы именно так. Моя угроза подействовала на воинов, мои права на правящее место были весьма высоки. Даже если не буду прикладывать усилия к устройству для братьев несчастных случаев, веселой игре всех клаксонов касты жрецов. «Простите нас, все это приказы господина», тут же передо мной склонились все трое. Эта маленькая победа потешила эго принца. Под их конвоем я проследовал в комнаты, принадлежавшие слугам. Отец принца знал, как унизить этого самовлюбленного болвана. Сознание клаксона просто трясло от гнева к оскорблению собственного достоинства. Оставив меня в комнате, воины ушли. Я огляделся. Стол, тумбочка, шкаф, кровать, санузел. Все, что нужно для жизни обычному слуге. Не успел я заглянуть в шкаф, как в дверь вошел здоровый клаксон с темно-желтым переливом тела правда без рудиментарных крыльев. «Нижняя ветвь дома, дознаватель службы безопасности», подсказало мне сознание принца, порядочно струсив при этом. «Ага, по положению он ниже меня, но вот должность у него максимальная, что может достичь особь младшей ветви правящего дома пятого Даггота», понял я. Личный доверенный отца из глубины пожаловалась мне на дядю сознание принца. Копнув глубже в воспоминания, я увидел пару стычек принца со своим дядей, в которых он всегда проигрывал опыту и уму дознавателя. «Слава повелительнице! Усул Алгонос!» — поприветствовал меня он, присаживаясь на стул. «Вечная слава, дядя! Я назвал его без должности и не по имени. Это был ответ на встречное завуалированное оскорбление. Говорить про кого-то без упоминания титула значит выразить неуважение, а это прямой путь к вызову на Ануре Эдача. Я здесь, чтобы представлять тебя в трибунале, он состоится через 3 дня». Фасеточные глаза Клаксона были бесстрастны, но по состоянию принца я узнал, что родственничек рад моей оплошности. «И что тебе нужно?» — грубо ответил я. «Всего лишь, чтобы ты подписал документы». Он протянул мне прозрачный лист тончайшего пластика и включил голографический текст. Я пробежался глазами по тесту и недоуменно посмотрел на дядю. «Это шутка?» Сознание принца стало бурно протестовать, и я его понимал. Протянутые мне документы были соглашением на союз с первой дочерью главы дома второго Даггота. «Нет, это требование твоего отца, если ты хочешь и дальше оставаться наследным принцем». Злорадству дяди принца можно было только восхититься. Принц категорически был против подобного договора. И копнув в его сознании, я увидел почему. Союз означал конец вольной жизни. Женские особи заправляли в империи Клаксонов самым важным продолжением рода. Только они выдавали разрешение на вступление в союз той или иной особи, а то, что мужчины занимали все высшие посты в империи, никого не обманывало. Никто не станет спорить с хранительницами, находясь в здравом рассудке. Ведь если тебе не дадут выбрать спутницу, можно остаться без потомства навсегда. Конечно, находились фанатики, которым было все равно, но и на таких находили управу, воздействуя целиком на их дом, угрозой в отсутствии самок для спаривания. Я понял, зачем отец принца устроил это представление. Ему нужно было морально подавить сына, чтобы тот принял нужное решение. Потеря одного корабля никого не волновала. А если я откажусь, роль принца нужно было отыгрывать до конца. «Трибунал, приговор, и вот ты уже не служишь на флоте», предельно ясно ответил дядя. Даже принц внутри меня вздрогнул от такой угрозы. Невозможность быть военным автоматически делала особь неполноценной. Будь ты хоть 3-жды наследный принц, подобный приговор значил потерю всего. «Хорошо, я согласен», — я взял лист в руки, читая брачный контракт. «Но поверь мне, дядя, вы все очень скоро сильно пожалеете, что сделали это насильно». «Как-нибудь переживем», — спокойно ответил тот. «С завтрашнего дня вы считаетесь едиными». «Муж переезжает жить к жене», — с тоской прокомментировал принц. Я усмехнулся, клаксоны, сами того не желая, протянули мне руку помощи. «Я могу хотя бы забрать свои вещи, дядя», — поинтересовался я, вызвав скрежетание его хелицер при слове «дядя». «Все вещи уже перевезены в твой новый дом, родственник». Дядя не сдержался и ответил грубостью. «Признавайся, что у тебя там произошло с дочерью главы второго дома?» — поинтересовался я у принца. Вытолкнутые мне из его памяти сцены совокупления гигантских насекомых вызвали только позывы к рвоте. «Боже, чем мне придется заниматься?» — ужаснулся я. «Келлер, может, передумаем, пока не поздно?» «Ничего с тобой не случится», — посмеялся он. «Ты все время хотел внести в свой секс разнообразие. Вот представился отличный вариант». «Фу, это все равно, что подсматривать за тараканами. Я вздрогнул только от того, что представил, как жена будет требовать от меня близости». «Часто не будет», — принц вмешался в мои мысли. «Она ждет потомства». «А-а-а», тут уже стал посмеиваться я. «Видишь, Келлер, клаксоны чем-то на нас похожи. Какие знакомые проблемы». «Да уж», — хмыкнул он. «Антиграф хоть дадите, или мне эскорт вызвать?» — поинтересовался я, вернувшись в реальность. «Антиграф второго дома уже дожидается вас снаружи, наследный принц. Я видел, с каким удовольствием дядя говорит мне одну противную новость за другой. как и бот, что увезет тебя в новый дом». Весь спектакль, срежиссированный отцом, прошел без малейшего сбоя, понял я. Даже моя подпись, наверное, была бы подделана в случае отказа. «Счастливо оставаться, господин дознаватель». Я вышел из комнаты, оставив довольного клаксона внутри. «Хорошие у тебя родственники», — обратился я к принцу. «Выпнули за дверь без приданого. После заключения союза отец переведет на мой счет 10 миллионов личинок», — ответил принц. «Вот только придется объединять наши капиталы с Увакалнагоссой». Память услужливо подсказала, что личинки — это древнейшее название денег клаксонов, а Увак чего-то там — это теперь моя жена. «Буду звать ее Ваксой, а ваши имена язык сломаешь», — вздохнул я, пытаясь повторить имя жены. Принц что-то недовольно буркнул в глубине сознания. Возвращаясь в мегаполис, а затем к причальным шлюзам, я наконец смог рассмотреть все подробно, поскольку слуг за мной никто не прислал. Принц поклялся отомстить всем, кто его унизил. «Прикольно», — я вертел головой в разные стороны. «Все строго функционально, ни единой рекламы, все сделано для того, чтобы быть частью общей системы». «Низшие касты для этого и существуют», — ответил принц. Полет до шлюза продолжался недолго, а вот перелет на другой Дагот затянулся. Внутри него все было практически идентично Даготу принца. Мы также пролетели мимо застройки низших каст, и вот вскоре показался знакомый конус, только этот был с синими полосами вдоль своих граней. Через 10 минут мы приземлились у входа в верхние покои. Наконец-то! Принц был впервые счастлив. Радоваться ему было отчего. Нас встречали 4 ряда слуг и гвардейцев, но на этом комитет по встрече не исчерпывался. Едва я сошел с Сантиграва, ко мне устремилась служба безопасности второго дома, составив мне почетный эскорт. Несмотря ни на кого, я надменно последовал ко входу в покой принцессы дома. Проводив меня до створчатого входа, солдаты расставили посты. «Хоть кто-то соблюдает правила приличия», — довольно пробурчал принц. Внутри меня ждала она, Вакса, в который раз мои эстетические чувства подверглись серьезному испытанию. Первая дочь была раздета по последнему писку клаксонской моды. Из восторженных мыслеобразов принца я понял, что вот тот завиток темной краски на хитине головы Ваксы — это кровь редкого животного. 1 грамм этого вещества стоит столько, что хватило бы прокормить роту гвардейцев. Яркие полоски у прыгательных суставов являлись выделениями хищных цветов с одной из планет Тробиуса. И цена на это вещество, хоть и была меньше крови Арастестра, но была не по карману многим и многим. Язык мой не поворачивался назвать эту женскую особь девушкой, но верещавший от радости принц, у которого не было связи с женскими особями длительное время, прямо таял от выделяемых ею феромонов. «Мама, роди меня обратно», — едва не взвыл я. «Сейчас ведь такое начнется». «Ути-пути, какие мы нежные!» Иронии в голосе Келлера было столько, что я понял, дальше сопротивляться красоте клаксонки будет слишком подозрительно. Выпустив наружу все эмоции принца, а также его рефлекс испаривания, я стал участником странного обряда ухаживания и спаривания. «Дорогой, я так ждала тебя!» Соединенные гениталии клаксонов не собирались разъединяться, хотя сам акт был, по всей видимости, закончен. Пришлось мне лезть в память принца, чтобы понять, что это нормально. В таком состоянии мы будем находиться еще 10 минут. Я мечтал, когда мы встретимся. Довольный близостью с красоткой, принц размяк. Едва я прилетел, как тут же поспешил к отцу, чтобы подписать наш союз. «Угу-угу», — хмыкнул уже я. «Мой отец хочет видеть тебя», — внезапно она стала серьезной. «Потребовал, чтобы ты явился, как только прибудешь». «Ты стала еще прекрасней с нашей последней встречи», — отозвался я. «Возможно, это потому, что на твоем корабле не было женщин?» Она явно меня дразнила. «Что ты, дорогая? Ты же знаешь, я был влюблен в тебя всегда. Оставшись без поддержки отца, принц сейчас был только номинально наследным. Практически я теперь принадлежал второму дому до момента его кончины. Так что чем больше ко мне благоволила жена, тем лучше я мог устроиться». «Ты меня поражаешь». Она смущенно поцарапала внушительным когтем по брюшной броне моего тела. «Мы не можем разъединиться уже 10 минут. Прошлый раз твой рекорд был всего 5». Я бросился в память принца за подробностями такого странного заявления, копаясь не в очень приятных для себя подробностях. Нет, в целом, конечно, впечатления от секса были для моего нового тела положительные, но как это происходило, мне категорически не нравилось. Покопавшись, я с удивлением узнал, что силу мужского населения женские особи оценивали по длительности соединенных гениталий, а не длительности самого акта. Чем дольше было соединение, тем дольше длилось послевкусие от акта у женских особей. Те, кто мог продержать свои гениталии соединенными более 10 минут, считались тут половыми гигантами. Я проанализировал свое тело и понял, что с помощью нанороботов легко могу продержаться в таком состоянии хоть несколько дней, но для жены решил остановиться на 20 минутах. «Видишь, Вова, тебе даже понравилось!» Не вовремя появившийся Келлер заставил все тело клаксона вздрогнуть и расцепиться с женой. «Вернусь, прибью тебя!» — рыкнул я. «Мне и так тут приходится работать!» «Ты еще с советами, как на площади!» Засмеявшись, тот убрал свое сознание. Обратив взгляд на жену, я с удивлением понял, что она без сознания. Испугавшись, я подскочил с ложа и стал приводить ее в чувство, с трудом, но это у меня получилось. Вакса открыла свои огромные фасеточные глаза и восторженно на меня посмотрела. «Муж мой, что с тобой произошло?» — внезапно спросила она, заставив меня напрячься. «Что такое, дорогая?» «Такого со мной еще не было», — клаксонка прикрыла глаза, растягиваясь на ложе. «В 1000 раз лучше, чем в первый раз». «Тренировал мышцы», — брякнул я первое, что пришло мне в голову, отвечать ей, как я стал половым гигантом, было явно нельзя. «Все подруги будут мне завидовать». Клаксонка не торопилась вставать, но вдруг вспомнила. «Отец, тебе нужно срочно к нему». «Но я не чищен», — это уже возмутился принц. «Ты прекрасен в любом виде». Она провела когтем по моей ноге, оставляя едва заметную борозду в хитиновой броне. «Но тебе лучше не сердить отца». «Хорошо, дорогая». Порадовавшись, что клаксона не носит одежду, я поднялся с ложа и, оставив новоявленную жену наслаждаться послевкусием секса, вышел из ее покоев. Слуги меня ждали, поэтому, встав на небольшую платформу, оснащенную антигравом, меня повезли навстречу. Глава второго дома решил встретиться со мной не в главном приемном зале, а в малом, рядом со своими покоями. Перед входом в зал я ощутил, как затрепетал принц. «Ты его так боишься?» – удивился я. «Увидишь», – буркнул принц. Внутри я действительно увидел. Настолько громадных особей я еще не встречал. Даже гвардейцы отца или жены не были настолько громадными. Глава второго дома превосходил меня по размерам в 1,5 раза. «Приветствую главу второго дома, хранителя силы Увак Антароса». Я поднял обе руки в жесте подчинения младшего старшему. По местным законам хорошего тона я откровенно льстил ему. «Приветствую третьего наследного принца. Отец Ваксы ограничился моим коротким титулом». «Вы хотели видеть меня?» – поинтересовался я, так и оставшись на пороге, поскольку меня не пригласили к возвышению. «Да, хотел обсудить некоторые аспекты твоего нынешнего положения. Он даже жестом не пригласил меня подойти ближе». «Да, принцик», – ехидно заметил я, – «весь день меня только и делают, что унижают. Похоже, не сладко тебе тут жилось до меня». Принц недовольно буркнул, дескать, во всем виновато последнее его приключение, и он не виноват, что жена запала на него и все это провернула. «Не переживай, я наведу тут порядок», — обнадежил я его, перефразировав классика. «Жаль только, что в эту пору прекрасную жить не придется тебе». «Сначала хочу сказать хорошие новости. В качестве мужа моей жены я даю тебе под командование один из своих авестимов третьего Дастера», — продолжил глава дома, приняв мое молчание за смущение. «Приказ пришлют тебе позже». «Благодарю вас, глава второго дома». Я снова прижал составные руки к груди. «А вот все остальное нам нужно хорошенько обсудить. Проходи, садись». Получив разрешение, я подошел к нему, опускаясь на небольшой табурет. «Последняя история с твоим возвращением еще не закончилась, поэтому до окончания трибунала будешь находиться в покоях жены, это понятно?» «Да, глава». В последнее время повелительница все чаще заговаривает о начале широкомасштабного поиска нашего противника. Сейчас наши силы насчитывают достаточное количество кораблей, чтобы поквитаться с ними за прошлое. Глава дома задумчиво осмотрел меня, хотя только принц мог увидеть эмоции на внешне неподвижном лице Клаксона. Для меня неподвижные фасеточные глаза, а также едва заметно двигающиеся хелицеры, ничего не давали в качестве исследования эмоций. Поэтому сейчас среди домов происходит оживленный поиск капитанов, готовых уйти в самостоятельный поиск. Ведь того, кто найдет систему Алтари, ждет не только награды и почести, но и внимание самой повелительницы. Увак Антарас перевел взгляд на голый экран. Посмотри последнее заседание глав домов. Я встал, чтобы видеть лучше, к тому же хотелось лучше рассмотреть как глав домов, так и саму матку Клаксонов. Угу, вон отец, это зятек мой, остальных надо запомнить. Я запоминал всех присутствующих, но особо меня впечатлила матка. Она была как в лучших фильмах про пришельцев, которые снимали в Голливуде. Огромные крылья, гигантское брюшко были большим контрастом с маленькими лапками и головой. «Повелительница самая красивая», — пискнул внутри меня недовольный принц. «Она эталон красоты». «Утихни уже», — отмахнулся я. «У каждого свои эталоны». Больше на совете ничего интересного для меня не происходило, только планы поиска, количество кораблей, выделяемых каждым домом, а также система связи для поисковых кораблей. Не очень для меня удачно уйти сейчас в поиск на длительное время. Хотелось сначала тут разобраться, но ведь никто не мешает мне скачать всю нужную информацию на корабль и разбираться с ней в космосе, стал думать я над предложением. С другой стороны, я всегда могу развернуть базу Миклар где-нибудь в секторе и, выдав за находку, вернуться назад. Тут и плюшки в виде наград, да и перед повелительницей засветиться было бы неплохо. Я согласен, я поднял глаза на главу дома. Тот, похоже, был доволен ответом. Но мне нужно время, чтобы подготовиться самому и принять корабль. Потому как у Клаксона перестали двигаться хелицеры, я понял, что дал маху. Быстро нырнув в память принца, я едва не подпрыгнул. Раса жрецов никогда не опускалась до такого плебейского дела. Подготовка корабля была целиком на старшем помощнике. После предыдущего дела мне совсем не хочется попасть на повторный трибунал. Я спокойно посмотрел на удивленного моими словами Клаксона. Поэтому лучше потрачу пару часов на проверку. Разумно, мне показалось, что Увак Антарас оценивающе посмотрел на меня. Честно говоря, ты открылся мне сегодня с новой стороны. Твой отец невысокого мнения о тебе. Видимо, он давно с тобой не говорил. Нужно срочно сменить тему, понял я, пока его мысли не зашли так далеко, что он захотел бы обсудить мое поведение с отцом. Также мне хотелось до отлета проводить больше времени с женой. Я так давно ее не видел, быстро сказал я. «Хорошо, тебя не будут вызывать на слушание, ты сможешь отвечать на вопросы из покоев дочери», — согласился он. «Думаю, излишне тебя предупреждать, что из нашего дома без предупреждения ни шагу». «Да, глава». Поняв, что разговор закончен, я откланялся. Ну, как все прошло, Вакса накинулась на меня, едва я появился на пороге. «Все отлично, твой отец после трибунала дает мне один из своих авестимов». Я нежно провел лапой по ее брюшку, оставляя вмятины на хитине. Только так Клаксоны могли почувствовать прикосновение. Чувствительность брони хитина была минимальной, поэтому все чувства резко усиливались, когда нежные гениталии сливались в сексе. Я так понял, что все нервные и возбудимые окончания у Клаксонов были именно на этих нежных частях тела, в обычном состоянии недоступные для внешнего окружения и среды. «Дорогой, я хочу еще». Вакса снова потащила меня к ложу. Я тяжело вздохнул, но подчинился. Отступать от роли принца я не мог. «Есть и хорошие новости, Казанова». Голос Келлера едва не заставил меня подпрыгнуть. «Ты меня так до инфаркта доведешь». Позволив принцу трудиться с женой, я отвлекся на разговор с Келлером. «Что новенького?» «Да все как обычно, только Наташа постоянно спрашивает, когда ты вернешься». «Как ее обучение?» – поинтересовался я, и воспоминания о ней отдались нежностью в моем сердце. «Все отлично, девочка способная, быстро все схватывает». «Слышал про поиск?» «Конечно, уже принял меры», — отозвался он. «Меня особенно беспокоит твоя земля. Маловероятно, что Клаксоны найдут разлом, он слишком удален от их секторов, а вот при широком поиске земля точно может попасть им в руки». «Надо продумать ее защиту», — его слова меня взволновали. «Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ее захватили». «Я понимаю это, не волнуйся. Систему защиты сейчас прорабатываем, но сил у нас недостаточно», — серьезно ответил он. «Это как?» — я был потрясен его словами. «Посчитай сам, сколько у них флотов?» «Сам знаешь, что 40, по 4 на каждый дом». «А сколько в каждом Дастере? Только одних эстериумов?» 200, поняв ход его мыслей, я произвел сравнение наших сил. «Ого, мы настолько отстаем от них?» Я был неприятно удивлен получившейся разницей. «Напрямую нас, конечно, сравнивать нельзя, мы только недавно начали развиваться. А они существуют множество веков, поэтому успели набрать силы. Келлер, в отличие от меня, был спокоен. Но перевес сил почти в 4 раза». «Да я знаю, Вова, сам считал», — немного раздраженно ответил он. «В крайнем случае, если нельзя будет спасти Землю, организуем эвакуацию населения на одну из подходящих планет у нас. Нужно тогда подготовить все заранее, чтобы не вышло повторение, как в случае с инотрогами». «Да, займусь этим, если выхода не будет, спасем хотя бы население планеты», — согласился он. «Но постараемся не допустить этого». «Там, кстати, твоя жена без сознания. Келлер вернул меня к действительности, когда мы неспешно обсуждали все возможные варианты развития событий. Потом договорим». Я вспомнил, чем занимался во время разговора с Келлером, и с ужасом понял, что я до сих пор спариваюсь с клаксонкой, а ведь времени прошло больше получаса. Быстро убрав из жены свои гениталии, я постарался привести ее в чувство. «Толку от тебя», — я разозлился на принца, находящегося в таком же бессознательном состоянии, что и жена. «Даже такое простое дело не смог сделать без меня». «Я никогда не слышал о такой длительности акта. Его сознание было едва слышно. Мне приходилось напрягаться, чтобы его расслышать. Это оказалось непередаваемо. Достал ты меня уже своими гормонами». Ваксу удалось привести в чувство с трудом, испробовав весь список реанимационных мер для их расы. Я вздохнул с облегчением, когда она открыла глаза. Едва она меня увидела, как я оказался зажат в мощные тиски ее тела. Я чувствовал, как начинает скрипеть от напряжения мой хитин. «Дорогой», — клаксонка уставилась на меня, как будто видела впервые в жизни. «Ты служишь Ататткале?» За ответом пришлось обращаться опять к памяти принца. «Нет, дорогая, просто похоже на меня оказало длительное воздействие излучение звезды, возле которой мы висели несколько месяцев, поддерживая корабль, чтобы он не развалился. Я придумывал на ходу, поскольку трудно было найти причину столь явного превращения принца в супермача». «Мне никто не поверит», — она сладостно поскребла мой хитин. «Такого просто не может быть». Еще с полчаса мне пришлось лежать и рассказывать о своих приключениях, чтобы утолить ее любопытство. Только после ее предложения повторить, я быстро стал отнекиваться и, ссылаясь на дела, выскользнул из ложа. Засев в кабинете, который мне выделили, я задумался. Нужно было для начала определить приоритеты деятельности, а затем переходить к их выполнению. «Вова», — внезапно вызвал меня Келлер с подозрительными интонациями в голосе. «Ты чего такой загадочный?» — удивился я его слащавости. «Рассказать тебе о еще одном способе заражения клаксонов», — ехидно поинтересовался он. Я понял смысл его тщательно скрываемых эмоций. Это были ехидство и едва сдерживаемый смех. Осторожно поинтересовался я. «Вспомни, чем ты занимался недавно». Келлер не смог больше себя сдерживать, и его смех ударил мне в голову. «О, нет!» «О да, мой дорогой!» — Келлер покатывался от смеха, заставляя меня скрипеть зубами. «Вова, ты теперь ходячий вирус инфекции с вариациями в виде нанороботов». «Очень смешно. Я был зол, так как знал, что Келлер еще долго будет над этим потешаться». «А вот тут я, Володя, с тобой не согласен», — он перешел на деловой тон, но все равно в интонациях был едва сдерживаемый смех. «Тебе не нужно ни схваток, ни заражений. Только обычный секс с большим количеством претенденток». «Как ты себе это представляешь?» Зло поинтересовался я. «Совсем не так я себе представлял диверсионную деятельность в стане врага». «Предоставь это мне», — отозвался он. «Я теперь контролирую твою суженую. Позабочусь, чтобы о твоем достоинстве узнала как можно больше особей. А дальше уж ты меня не подведи». «Не нравится мне все это», — проворчал я, хотя понял, что у плана Келлера есть одно огромное преимущество. Зараженные клаксонки могут спариваться дальше с другими особями без моего участия и с тем же успехом заражать всех. Действительно возникали стойкие ассоциации со СПИДом. «Если начнешь вызывать на схватки всех подряд, будет слишком подозрительно», — продолжил искуситель. «А в случае моего метода можно сделать всего одну дуэль с другим домом, а дальше заражение пойдет естественным путем». «Мне кажется, я об этом еще пожалею». Скрипя сердцем, я дал свое согласие на то, чтобы Келлер начал активную пропаганду меня среди женских слоев населения. «Вот и отлично, а пока я занимаюсь умами насекомых, займись сбором сведений», — хихикая посоветовал он. «Без тебя знаю», — отрезал я, не приветствуя его тон, и добавил. «Но учти, нашим ни слова, вообще никому ни слова о новом методе». Ответом мне был только смех проклятой железяки. Стараясь не думать о произошедшем разговоре, я подключился к сети и стал просматривать доступную информацию. Если за мной следят, а я был уверен в этом, то моя любознательность была вполне объяснима. Я долго был вне дома. Основную загрузку данных я собирался делать со своего корабля. Сеть клаксонов оказалась своеобразная. Никакого мусора, как в интернете, только официальные сводки, оглашение приказов и последние новости деятельности домов и дастеров. Ни музыки, ни фильмов, удивлялся я. Как они вообще отдыхают? Ответ дал принц. Оказалось, такого слова нет в их словаре. Близкое по смыслу было «бессмысленное времяпрепровождение». Для всех каст работа была смыслом существования всех особей. Если особь переставала приносить пользу, ее заменяли на другую, а вот ослабшую или провинившуюся ждала либо смерть, либо работа в опасных для жизни условиях. Со всей очевидностью я понял, что те же правила касались и высшей касты. Пусть ненужных особей здесь и не убивали, но клаксон сам покончит с собой, лишившись смысла жизни. Жизненный устрой клаксонов оказался прост. Приноси пользу или умри. Прямо коммунизм какой-то, поражался я, пролистывая устои и законы общества. Преступности нет, тунеядцев нет, только работа и работа. Может, им еще и денег не платят? Оказалось, что нет, платит, и чем больше получал клаксон, тем выше считался его статус, а совместно с занимаемой должностью особь котировалась внутри своей касты. Самые достойные получали больше возможностей, больше самок для спаривания. Кстати, насчет оплаты. У тебя как обстоят дела с финансами, принц? Оказалось, не очень. Все деньги за прошлую должность капитана забрал отец на восстановление корабля, а мой счет оказался полностью заморожен до окончания трибунала. Но и без этого было понятно, что принц оказался полным банкротом. Второй дом еще не начал перечислять мне заработок, а собственный дом прекратил, так как я теперь числился за вторым. «Если выживешь, я тебя таким богатым оставлю», — обрадовал я принца, — «будешь еще с благодарностью меня вспоминать». Принца моя оговорка «если» не ободрила. Вечером я закончил основное знакомство с текущими делами и, хрустнув множеством суставов, поплелся в покое, совсем не удивившись, что накормила и спать уложила меня не жена, а ее мать. Келлер решил не размениваться по мелочам, начав захват дома с его верхушки. Утром я проснулся рядом с женой, которая твердо была уверена, что эту ночь провела со мной. Позавтракав, я вернулся в кабинет, но работать мне не дали. Пришел вызов по кому, наручному браслету для связи, идентификации особи и кредитной карты в одном устройстве. С приказом о назначении меня капитаном Авестима с кодом по флоту 23899. В приказе также содержалась информация о месте его базирования, а также кодов доступа для принятия командования. «Пожалуй, с этого и начнем свой рабочий день, раз вызова в трибунал нет», — решил я. «Заодно начну изучать матчасть линкора, поскольку, как у капитана Навалиса, у меня не было доступа к схемам вышестоящего по рангу корабля. Местная служба безопасности тут щи лаптем не хлебала. Каждому клаксону дозволялось знать только необходимое, нужное ему по должности». Едва я вышел из покоев, как тут же появился знакомый мне антиграф в виде сигары и эскорт в виде десятка гвардейцев на антигравах открытого типа. Указав адрес стыковочного шлюза, я погрузился в собственные мысли не замечая проносящихся мимо зданий застройки. Возле шлюза меня ждал знакомый десантный бот, но это был с моего нового корабля, также присутствовал почетный эскорт, положенный капитану. Так что к тем гвардейцам, что были приставлены ко мне вторым домом, присоединился еще десяток в боевой броне. Десантный бот быстро отстыковался и понес нас в космос, к висящим вдалеке от Даггота кораблям флота. Поездка была недолгой, и через час меня встречал в ангаре линкора мой новый старший помощник. Прибыв впервые на корабль, я не являлся его капитаном. Формально капитаном был сейчас старший помощник. Пока я не вел в рубке подтверждающих мои полномочия кодов доступа, я был просто гостем. Правда, формальность процедуры никого не обманывала, поэтому меня встречали как полноценного капитана, со всеми положенными к его прибытию почестями. Последовав сразу в рубку, я подтвердил на командном мостике свои полномочия, и корабль стал теперь полностью моим. Я стал здесь богом, без малейших преувеличений. «Покажите мою каюту, старший помощник». Я посмотрел на стоявшего рядом со мной клаксона. «Хочу осмотреть готовность корабля к отбытию». «Слушаюсь, господин». Сходя с мостика, я увидел в отражениях мониторов устремленные на меня взгляды команды управляющей рубки. Наверняка они гадали, что за капитан им достался. Каюта меня удивила, несмотря на то, что она была капитанской, по размерам она была даже меньше, чем одна из гостевых кают на моем личном корабле. Я представил, в каких условиях живут простые солдаты, и хмыкнул, надо будет лично посмотреть ради интереса. Устроившись за столом, я прошел проверку на сканере сетчаток глаз и еще раз подтвердил свои коды допуска, теперь команды я могу отдавать и из своей каюты, не заходя на капитанский мостик. Закончив с идентификацией, я стал формировать запросы на скачивание информации из банков данных всех структур. Мне нужны были законы, учебники, схемы, звездные карты и все прочее. Конечно, объемы были большие, и это явно заинтересует службу безопасности, но ничего сверх своего порога допуска я не запрашивал, так что с этой стороны я сильно не беспокоился. Что может быть удивительного в том, что особь, находящаяся под следствием, решила обновить свои знания по всем предметам и законам империи? С испугу и не такое учудишь. Посмотрев на процесс загрузки данных, я понял, что могу заняться другими делами, потому что, несмотря на гигантские пропускные мощности сетей, мой запрос был огромным и требовал несколько часов, чтобы мне закачалось все необходимое. Появившееся время решил занять изучением корабля. Я углубился в схемы, а также назначение и взаимодействие постов. Информация впитывалась в меня быстро, не говоря уже про мгновенное осмысление и сортировку. Подключение ресурсов Келлера для этих нужд я делал так же привычно, как и дышал. Закончив с основными данными, я углубился в чтение по оснащению корабля в дальний поиск, сильно удивившись количеству необходимых припасов для работоспособности огромного линкора. У нашей расы все было гораздо проще, только запасные части, расходные боеприпасы и топливные элементы антиматерии. Озадачиваться кучей проблем, начиная от систем жизнеобеспечения, заканчивая запасными частями бронедесанта, не было необходимости. Здесь же пришлось вникать во все, одновременно с просмотром, проводить сравнение требований комплектации и того, что сейчас находилось в трюме. Мимоходом отметил хорошую работу старшего помощника, он укомплектовал практически все верно, единственное, не хватало несколько дополнительных комплектов связи, положенных в случае дальнего поиска. «Старший помощник, зайдите ко мне», — вызвал я его. До личных дел персонала я еще не дошел, поэтому пока приходилось обходиться только должностью, хотя для высшей касты это было в порядке нормы, они могли годами не знать по имени особь ниже по положению, даже если это был твой старший помощник на корабле. «Хотел сказать, что готовность корабля меня устраивает, правда, я еще не проверял боевые посты. Но думаю, могу вам верить», — сказал я, когда он вошел в каюту. «Безусловно, господин», — клаксон поднял лапы в жесте уважения и смирения. «Хорошо, тогда не забудьте добавить в комплектацию 3 дополнительных комплекта дальней связи согласно параграфу 56 пункта 3.3.4 уложения положения о боевом оснащении». Если до этого я не мог отличать клаксонские эмоции, то потрясение, которое читалось во всем облике старшего помощника, не скрылось даже от меня. «Господин!» – старший помощник едва выговаривал слова, скатываясь на тихое шипение. «Я готов понести наказание. Это моя вина». Разумеется, я посмотрел на его жалкий вид, но позже, а сейчас свободен. «Слушаюсь, господин». Старший помощник пулей вылетел из моей каюты с ошарашенным видом. «Вообще-то», — подал голос принц, — «ему положен трибунал за это». «Кто бы говорил», — хмыкнул я. «И откуда ты это знаешь, интересно? Ты же неуч у нас». Принц что-то недовольно буркнул, но оправдываться не стал. Мне врать он не мог, ведь я видел все, что касалось его прошлой жизни. От терминала меня отвлек только вызов на ком, звонила жена. «Дорогой, ты где?» В воздухе появилась ее небольшая голограмма. «На корабле», — в рифму ответил я, — «но скоро буду дома». «Уже поздно, а я хотела видеть тебя», — умоляющим голосом попросила она. «Келлер, ты чего ей, гормонов добавил, что ли?» — поинтересовался я. «Она теперь жить без меня не может». «Почти», — ответил он, — «теперь ты для нее смысл жизни». «Не переусердствуй, а то ее слюнопускание могут заметить», — отозвался я и ответил уже жене. «Хорошо, вылетаю». Отключившись, я заблокировал терминал и вышел из каюты. Перед дверьми меня ждали все те же охранники. «Блин, а я ведь не ел весь день», — вспомнил я, когда организм дал о себе знать, едва мозг перестал заниматься делами. Мне удалось спокойно поужинать, но вот ночью мне пришлось удовлетворить сразу двух клаксонок. По заверению Келлера, новость обо мне разнеслась среди женской половины дома настолько быстро, что желающих было хоть отбавляй. Поэтому он посоветовал мне утро провести дома, он наметил мне пару встреч, чтобы форсировать события. «Ты, главное, инфицируй как можно больше женских особей, а дальше будет моя забота, чтобы они перетрахали всех остальных». «Чувствую себя быком-осеменителем», — пожаловался я ему. «Ничего, как говорил один ваш полководец, тяжело в учении, легко в бою», — съехидничал он. «Вернусь, точно вирус какой-нибудь в тебя запущу», — пригрозил я. «Сколько можно издеваться? Если узнают наши, как я тут борюсь с угрозой нашествия, трудно себе представить, что будет ждать меня по возвращении». «Не бойся, я могила», — хоть говорил Келлер серьезно, но все равно ситуация вокруг моих похождений была из ряда курьезных. «Кто бы сказал мне, что я буду захватывать 300-триллионную расу подобным способом, я бы прибил на месте, не оценив шутки». Утром все пошло по сценарию Келлера, дамочки действительно сменялись одна за другой, их даже не останавливало то, что перед ней из моей комнаты выходила другая. Как мне признался принц, это наоборот придавало пикантности ситуации. Единственное, что меня удивляло, это добровольность клаксонок попробовать запретное. Ведь до заражения они были вольны в своих действиях, но поступали так, как хотел Келлер. Не знаю, какую пропаганду он вел, используя уже захваченных особей, и знать мне, честно говоря, не хотелось. Я просто помогал ему, а все остальное устраивал он сам. Одно я знал наверняка, все происходящее доставляло ему громадное удовольствие. Наверняка в его кибернетических мозгах никогда не возникало и мысли, что можно действовать подобными методами. А тут опять я со своими нестандартными подходами. Пусть даже в этот раз у меня получилось все случайно. Жизнь потекла неторопливо и однообразно. Днем я пропадал на корабле, поглощая информацию терабайтами, а вечерами и по утрам работал другой частью тела. Пару раз меня вызывали дать показания в трибунале, но потому как меня спрашивали, я понял, что это просто дань процедуре. Никто не собирался меня ни в чем обвинять. Новые задачи возникли через 2 недели, когда Келлер заявил мне, что второй дом полностью под нашим контролем. Точнее, все управляющие звенья наши, дальше он продолжит сам, заражать другие нижние касты. «Что теперь, о мудрейшая ты наша машина?» — поинтересовался я. «Мне перейти на мужские особи?» «Идея хорошая», — совершенно серьезно ответил он. «Поэтому, пожалуй, начнем с дома принца, а точнее с вызова на Ануре Эдача твоего дядю. Помнишь, он неуважительно к тебе отнесся по возвращению?» «Так я ведь у жены и не тренировался ни разу», — вспомнил я, хотя и хотел. «Вот, пока не улетел, давай возобновляй тренировки», — заслуженно попрекнул меня Келлер. «Хорошо, мамочка». Сказано, сделано. Для начала я просмотрел в сети все, что касалось вызова и самой дуэли, Все оказалось не так просто. У всех каст, кроме касты жрецов, вызов был прост, а вот с высшей кастой были проблемы. Мало того, что причина вызова должна быть существенная, так еще и сам вызов должен быть утвержден главами обоих домов. Сделано это было сравнительно недавно, несколько столетий назад, по причине высокой смертности в высших сословиях. Поединок был обычным способом устранения конкурентов, и вскоре на крупных должностях находились не те, кто мог принести там пользу, а те, кто был силен в поединках. «Неуважение младшей ветви – достаточная причина для вызова», – подумал я, прочитав основные пункты указа, разрешавшего поединки. А уж то, что дядя является силовиком, и принц не представлял раньше для него никакой угрозы, должно сыграть мне на руку. Вот только если принять в учет нанороботов, которых в теле принца теперь столько, что в пятеро увеличит его силу и скорость, то мы можем побороться, я задумался. Надо проверить, насколько я хорош. Если не получится вызвать дядю, всегда можно оскорбить другого из пятого дома. В напарники я решил взять себе не мелочась, сразу главу второго дома. Всего одно послание Келлеру, и вот я уже стою на тренировочной арене дома напротив своего огромного противника. Надо сказать, Келлер напрямую никогда не приказывал своим подконтрольным. Он лишь вызывал у них желание срочно сделать что-то, вызывая это личными потребностями. Так произошло и в этот раз. Глава дома внезапно захотел проверить, что я из себя стою, и сам пригласил меня на тренировочную арену. Правила были просты: тот, кто не сможет драться, проиграл. Больше никаких правил не было. Клаксоны считали, что если причина вызова достаточна для поединка, то и церемониться незачем. Я их в этом горячо поддерживал. «Готов?» – прервал мои размышления противник. Не отвечая, я кинулся на него. Высокий прыжок и сразу же отскок вправо, поскольку противник быстро переместился туда, где я должен был приземлиться после прыжка. Я разогнал нанороботов по максимуму, заставляя их работать в каждой мышце и суставе. И скорость тела увеличилась настолько, что я смог переместиться быстрее своего противника. «А ты быстр», — удивился глава дома, — «прямо как я в молодости». «Ваша похвала приятна», — усмехнулся я. «Теперь я с чистой совестью могу вас победить». «Попробуй». Клаксон был доволен началом поединка. Я это видел. Предприняв несколько ложных прыжков с косой траекторией, я постарался задеть его, выбросив составную руку, раскладывающую по воздействиям мышц с огромным ускорением. Удар пришелся вскользь, но противник едва смог увернуться. Поняв, что я могу просто измотать его, я стал кружить вокруг него время от времени, нападая и нанося удары. Через несколько минут я понял, что тактика не очень успешна. Противник оказался настолько опытным бойцом, что я тратил втрое больше сил на его изматывание, чем он на то, чтобы от меня отбиться. Тактику надо было менять. Глава дома наверняка был сильно удивлен, встретив в неженке принца достойного противника. Его глаза следили за каждым моим движением. Я понял, что и он настроен серьезно. Сменив тактику, я стал атаковать прямыми наскоками, ставя все на свою скорость. В этот раз у меня получилось его ударить, да так, что противник пошатнулся. Его хелицеры злобно сжались, и я понял, что игры кончились, мы бьемся до полной победы. Вскоре я уже трижды сбивал его с ног, нанося стремительные удары, вкладывая в них все ускорение тела, а он меня ни разу не сумел задеть. Противник, видя, что его защита трещит по швам, также решил сменить тактику и внезапно молнией бросился ко мне, видимо, собираясь завязать ближний бой. «Вот уж фиг тебе», — подумал я, отпрыгивая. «С такой массой тела мне не поздоровится, если ты меня зажмешь». Я вновь вернулся к первоначальной тактике и, не давая приблизиться к себе противнику, раз за разом сбивал его на пол арены. С каждым разом он поднимался все тяжелее и тяжелее. Я напряг мышцы бедра, чтобы произвести последний бросок, как вдруг заметил, что за нашим боем наблюдают множество бойцов из охраны. Помня, что Келлер еще не весь дом захватил, я решил не шокировать общественность поражением главы дома. Я поднял лапы и замер на месте, старательно тяжело дыша. «Предлагаю ничью. Я настолько устал, что с трудом могу двигаться. Вы очень сильный противник, уважаемый хранитель силы». Увак Антарас не сразу понял, что произошло. Его тяжелое дыхание также несколько секунд восстанавливалось, только потом он сказал. «Знаю, что, зятек, с сегодняшнего дня я изменил свое мнение о тебе. Я считал тебя тупым, ни на что негодным существом, которого я терпел только ради удовольствия дочери. Но ты меня смог потрясти. Давненько я не встречал такого противника. Я много тренировался в свободное время. Я подошел ближе и предложил помощь, чтобы подняться ему с пола арены. Увак Антарас отверг ее и сам поднялся по ступенькам вверх, но вот едва он дошел до скамьи, как тут же тяжело упал на нее. Было видно, что поединок сильно вымотал его. Я, конечно, тоже устал, но энергии было еще достаточно, чтобы провести еще один такой же поединок. Чтобы это не бросалось в глаза, я старательно прихрамывал и делал вид, что мне тяжело двигаться. «Слава нанороботам», — подумал я. «Что ж, третий наследный принц пятого дома, глава впервые назвал меня моим полным титулом. Я готов передать под твое начало не один корабль, а штурмовую группу. Думаю, ты достоин этого». Я быстро прикинул все плюсы и минусы его предложения. «Хранитель силы, я хочу, чтобы вы меня выслушали», — обратился я к нему. Такое предложение чрезвычайно лестно для капитана, чей первый же самостоятельный полет привел к трибуналу. «Я бесконечно признателен своей жене и вам за то, что поверили в меня и доверили задание вести корабль в дальний поиск. Поэтому предлагаю не отходить сейчас от первоначального плана. Просто если моя нынешняя миссия будет успешной, то я соглашусь, не раздумывая, на ваше предложение». Второй раз за день я увидел потрясение у главы дома. Он молчал больше минуты и затем произнес. «Будь по-твоему, Усул Алгонос, но ты снова меня удивил. Я буду следить за твоими успехами. Среди моих сыновей нет того, кто бы отказался от подобного предложения. Если бы не ваше первое предложение, глава дома, я бы немедленно дал свое согласие», — повторил я. «Хорошо, тогда посмотрим, так же ли ты хорош в космосе». Вечером я анализировал бой, прикидывая силы, но было ясно, что даже с таким сильным противником, как мой зять, я справлюсь без проблем. Даже если дядя и обладает лучшими физическими данными, чем тесть, все равно в этом поединке мне ничего не грозит. Мне нужно было влить в него свою кровь, а как закончится поединок, меня мало волновало, хотя победить было бы предпочтительнее. «Что ж, проверка закончена, осталось теперь встретиться с дядей», — подумал я перед сном. До ухода в дальний поиск остались считанные дни. Нужно закончить здесь дела по максимуму. Покои главы второго дома. «Господин, вам вызов». Охранник оторвал главу дома от размышлений над более чем странным поединком. «Надеюсь, с высшим кодом, раз ты решил меня потревожить». «Да, господин», клаксон отступил назад, он свое дело сделал. «Приветствую главу второго дома, хранителя силы Увак Антараса. Изображение показало старого врага, а по совместительству главу внутренней безопасности империи». «Оставь поклоны личинкам, Удак Ролатор», отмахнулся собеседник от длинных приветствий. «Ты, как обычно, приветлив», — Удак Ролатор пошевелил усиками, что выражало у него высшую степень веселья. «Мы столько лет пытаемся устранить друг друга. Можем уже братьями называться». Увак Антарас не разделял его веселье. «Хорошо, поговорим серьезно. Я выполнил твою просьбу, собрал все данные по твоему зятю», — серьезно продолжил глава безопасности. «И? С трибуналом все просто. Он будет оправдан по всем статьям. Опросы всего экипажа говорят только в его пользу, но есть небольшое но». «Да», — Увак Антарас напрягся. «Я не знаю, что конкретно, но с принцем что-то произошло». Глава безопасности замолчал. «После своего тяжелого ранения он изменился». «Почему ты так думаешь?» «Экипаж говорит, что он перестал разносить их по каждой мелочи, а все больше отсиживался в своей каюте да тренировался. Они не знают, что на него повлияло, и нет ни одной записи в корабельном журнале, которая говорила бы, почему это произошло. Давай я расскажу тебе историю, которая произошла со мной сегодня», — Увак Антарас пристально взглянул на собеседника. но ты понимаешь, это только между нами». «Хорошо, раз ты об этом просишь, мой старый враг». Глава безопасности снова пошевелил усиками. «Сегодня у меня был тренировочный бой с зятем», — продолжил Увак Антарес. «Вначале мы бились на равных, но затем он взвинтил скорость и стал побеждать меня. Меня, сильнейшего из глав домов». «Что?» — веселье мгновенно исчезло из тона главы безопасности. «Что слышал? Глава дома был рад, что разрушил веселье своему старейшему врагу». «Не думай, силы я не растерял. Но вот он был невероятно силен». Он ведь ни в одном вызове не участвовал, все время уклонялся. Удак Ролатор был потрясен. Все давно решили, что он трус». «Возможно, поэтому и уклонялся», предположил глава второго дома, «чтобы никто не знал его истинной силы». «Возможно, все возможно. Наши предки и не такое проделывали», задумался Удак Ролатор. «Но ты не дослушал», продолжил рассказ Хранитель Силы. «Да, прошу меня извинить. Он теснил меня, и когда я упал, то не добил меня, а просто сдался, предложив ничью». «Что? Ты можешь мне назвать хоть одного клаксона, который, имея возможность добить такого противника, как я, не стал бы этого делать?» «Нет, точнее знаю, но он жил 500 лет назад». Глава безопасности застыл, обдумывая слова собеседника. «Ты спросил его, зачем он это сделал?» «Я не стал, да и не думаю, что услышал бы правду». «Да, задал ты мне вопросы, старый враг стал задумчив». «Я могу тебя попросить?» — поинтересовался глава второго дома. «Если смогу помочь, то да». «Присмотри за моим зятем. Если будут какие-либо новости, дай мне знать. Ты знаешь, я не привык ходить в должниках». «Не обещаю, но постараюсь тебе помочь». Глава безопасности вскинул в прощальном жесте лапы и отключился. Утром меня вызвал по кому секретарь трибунала. Отодвинув неизвестную женскую особь от себя, я прошел в кабинет, переведя запрос с комы на домашний головизор. Передо мной сразу развернулась картинка с цифрами ожидания начала заседания. Мне пришлось ждать еще 20 минут. Вскоре оказалось, что ждать было совсем не обязательно, поскольку это было оглашение трибунала по делу о порче корабля пятого дома. Приговор был прост, состава преступлений ни в моих действиях, ни в действиях экипажа не нашли. Приказом повелительницы я и старший офицерский состав были поощрены записями в табель, а особи нижних каст получили денежные выплаты и переводы на другие корабли. Тут пришлось воспользоваться воспоминаниями принца о табеле. Оказалось, наград как таковых у клаксонов нет, а поощрения зарабатываются записями в офицерский табель, как у нас это были карточки послужного списка. Когда особь накапливала определенное количество поощрений, ей давали повышение внутри своей касты, либо должность, либо перевод на корабль выше классом. Впрочем, перевод мне уже обеспечил глава второго дома, так что все мои прошлые поощрения сейчас сгорели. Все, покончили наконец с трибуналом, пора заняться настоящими делами. Я встал из-за стола. Вызов делает доверенный друг вызывающего, он же устраивает место и время проведения поединка. Так что теперь, где мне найти такого друга? «О, с этим проблем не будет», — заверил меня Келлер. «У тебя сейчас много друзей». «Угу, подконтрольных тебе», — усмехнулся я. «Бери, что дают, и не вороти нос», — подколол меня он. «А если серьезно, то глава службы охраны подойдет. Он сам участвовал в паре десятков поединков, поэтому кандидатура более чем достойная». «Да, и еще кое-что я хотел с тобой обсудить», — вспомнил я свои ночные мысли. «Нужно заняться планетами клаксонов, на которых выращивают личинки». «Да?» «А задача наших ученых — разработать штаммы вируса на основе моих нанороботов», — продолжил я. «Пока личинки малы, количество нанороботов, запакованных в структуре вируса, должно хватить для их заражения. Таким образом, заразив личинок, мы потом получим подконтрольных нам взрослых особей». «Хорошая идея», — согласился он. «Долгосрочная перспектива, но мне нравится». «Пока мы занимаемся верхушкой клаксонов, можно получить поддержку поколений, которые войдут в силу только через 10-20 лет», — продолжил я. «Заодно нужно проработать варианты доставки вируса. А вот поиском таких систем можно заняться уже сейчас. только скажи разведчикам быть крайне осторожными и не рисковать понапрасну». «Хорошо, договорились, я займусь этим», — ответил Келлер и ушел из моего сознания. Разговор с вызванным гвардейцем был прост. Я быстро перечислил список своих обид, накопленных к дяде, а также что прошу его быть моим представителем. Ничего зазорного в том, что секундантом в поединке была особь из касты воинов, не было. Я специально обратился к прошлым поединкам для уточнения. Получив все наставления, мой представитель отправился на задание. «Так, чем бы заняться?» – подумал я. «Поработать с документацией корабля?» «Нет уж», — вклинился голос Келлера, который снова объявился тут как тут. «Поработаешь на меня». «Слющий, дорогой», — я скопировал интонации Джина, к которому приставал барон Мюнхгаузен. «Как же ты мне надоел». «Надо, Вова, надо», — ответил Келлер, копируя голос Шурика. «Сейчас к тебе придут, будь готов». Мой грустный стон ушел в пустоту. Электронные цепи общего разума Келлера. Длительность процесса 2 наносекунды. Цикл 987-897. Приоритет 0. Объектом с 1 по 10. Проект противостояния. Внесение корректировок. Ускорить разработку вируса VK-03. Отчеты по работе проекта VK-03 переносить в кластер 127-56. Все работы по разработке вируса VK-03 засекретить. Уровень доступа Келлер, объект 0. Открыть доступ к кластеру 127-56, объектом с 1 по 10. Открыть доступ к кластеру 127-56, объекту 0. Начать разработку версии VK-04 с воздействием на все доступные ДНК разумных рас. Отчеты по работе проекта VK-04 переносить в кластер 458-97. Все работы по разработке вируса VK-04 засекретить. Уровень доступа Келлер. Открыть доступ к кластеру 458-97, объектам с 1 по 10. Закрыть доступ к кластеру 458-97, объекту 0. Подтвердить приказ немедленно. Объект 1. Приказ принят. Объект 2. Приказ принят. Объект 3. Приказ принят. Объект 4. Приказ принят. Объект 5. Приказ принят. Объект 6. Приказ принят. Объект 7. Приказ принят. Объект 8. Приказ принят. Объект 9. Приказ принят. Объект 10. Приказ принят. Конец цикла 987-897. Арена пятого дома. Я прижал поврежденную лапу к телу, поворачиваясь к противнику неповрежденной конечностью, и едва успел отклониться. Удар противника пришелся в место, где я был секунду назад. «Чертов дядя», — ругнулся я. «Как же тебя поранить-то? Я с легкостью могу тебя убить, но вот как сделать так, чтобы тебя ранить, ума не приложу». Увидев удар, я отпрыгнул назад, снова поразившись тишине на арене. Ведь когда начался бой, подбадривающие крики издавали почти все. А вот буквально спустя 10 минут на арене царила такая тишина, что я слышал, как двигаются суставы противника. «Не ожидал ты встретить такого соперника», — про себя ухмыльнулся я, вспомнив, как глумился надо мной родственник в начале боя. «Теперь-то тебе не до веселья, смотришь, как бы не лечь». Противник и вправду выглядел не лучшим образом. Оторванная антенна, поврежденный глаз, а также глубокие раны на правой ноге недвусмысленно говорили о том, что бой идет тяжелый. У меня была перебита правая лапа во втором суставе, а также зияли две раны, одна на боку, вторая на голове. Проломленный хитин трудно будет восстанавливать, но деваться было некуда. Я хотел, чтобы бой выглядел равным. Я не хотел давать пищу спецслужбам, с чего это вдруг размазня принц стал великим дуэлянтом. Да и поддаваться явно я бы не смог. Дядя был и правда сильным противником. Бросок клаксона был быстр, но нога его подвела, и удар, который мог меня убить, лишь вмял разломленный хитин еще глубже. От сильной боли я зашипел, но все же успел воспользоваться шансом и заблокировал его конечности, сделав захват. Было опасно долго удерживать его, но достаточно, чтобы щедро плеснуть своей крови ему в рану. Дядя вывернулся из захвата, и мы отскочили друг от друга, снова закружившись по арене. Цель моя была выполнена, теперь нужно было закончить бой, не убивая его. Выпад, Он заблокировал удар. Ложный выпад и отвлекающий удар в голову с той стороны, где его поврежденный глаз не видел меня. Один был заблокирован, другой ушел вскользь. Снова танец на арене, на подкашивающихся ногах. Его выпад позволил мне провести контратаку и низким, стелящимся ударом сломать ему поврежденную ногу. Дядя зашипел от боли и упал на пол, его попытки подняться были мной пресечены. Я сломал ему вторую ногу, полностью его обездвижив. Я удовлетворен. Ударом целой конечности я отправил его в нокаут. Бой закончен. На арене стояла тишина, хотя количество зрителей было около полусотни. Я поднял голову и осмотрелся. Клаксоны сидели, замерев на местах. «Ты не добьешь его?» — поднялся со своего места мой отец. «Зачем? Такой он мне нравится больше». Я отошел от побежденного и едва доковылял до ограждающего бордюра. Все силы были отданы в этом бою. Гости поднялись и стали расходиться, меня же забрала медицинская бригада, чтобы наложить на места проломов брони специальный затвердевающий состав, который ускорял рост хитина. Отказавшись от других медицинских процедур, я вернулся домой и сразу постарался уединиться, чтобы отдохнуть и запустить нанороботов на устранение наиболее значимых травм. Я не собирался заращивать хитин, а вот все внутренние повреждения я устранил, потратив большое количество собственной энергии. Теперь как минимум 3 дня мне нужен был покой и хорошая кормежка. Впрочем, и то мне были обеспечены в полной мере, ведь я на время стал объектом местных сплетен. Подобные бои с участием старших ветвей домов были довольно редки. Мне присылали поздравления совершенно незнакомые особи, не говоря уже о тихом поклонении внутри собственного дома. При моем появлении гвардейцы подбирались и гордо смотрели вслед, а от женской части не было бы отбоя, если бы я не попросил Келлера оградить пока меня от их внимания. Неделя, отпущенная мне главой дома на отдых, промелькнула как один день, поскольку в поиск уходила последняя волна, с которой должен был уйти и я, иначе другой возможности улететь у меня бы не было. Утром следующего дня я попрощался с женой и отправился на корабль. Мои вещи были перевезены туда заранее. Весь в белых нашлепках от фиксирующего состава, прихрамывая для достоверности, я был с помпой встречен у шлюзовой камеры корабля, куда меня доставил десантный бот. Мне не нужно было ничего говорить, поскольку старший помощник быстро распорядился, чтобы меня доставили до каюты и запретил меня беспокоить, лишь попросив подтвердить отправку корабля личным приказом. Закрыв каюту, я открыл терминал и подтвердил все приказы, отданные экипажу старшим помощником. Я давно убедился в его компетентности и в этот раз не стал перепроверять его распоряжение. Едва я лег, как пискнули корабельные сирены, оповещая экипаж о готовности к отлету. Компенсаторы силы тяжести работали отлично. Я даже не почувствовал, как корабль набрал скорость и разогнался до врат. Вскоре только легкое дребезжание корпуса подсказало мне о том, что корабль вошел в гипер. Заражение экипажа пошло по стандартной схеме. Я трудился над особями женского пола, а они, в свою очередь, над всеми остальными. Келлер стебался надо мной, говоря, что распорядится поставить мне памятник на каждой планете за захват расы клаксонов, причем изображать он будет вовсе не меня, а лишь отдельные части моего тела, которыми все это и происходило. Я собирался порыскать по далеким системам несколько недель, чтобы потом случайно вылететь на ту систему, где Келлер специально развернул небольшую добывающую базу. Вот только долететь мне дотуда не дали. Беда, как всегда это бывает, пришла неожиданно, да еще и не одна. «Вова, просыпайся!» Голос Келлера ударил молотом в голове, заставив подскочить на кровати. «А что? Что случилось?» Я вертел головой, не понимая, что происходит. «Столкновение в Солнечной системе разведывательного отряда клаксонов с нашим постом». «Блядь!» — вылетело у меня. «Надеюсь, выживших нет?» «Они выпустили зонд у врат, прежде чем войти в систему. Мы не смогли его перехватить», — оправдательным тоном ответил он. «Сканеры показали факт перехода через врата объекта с малой массой, после того, как оба разведывательных корабля были уничтожены. Прости». «Ты не виноват», — отмахнулся я, соображая, что делать. «Никто не мог этого предусмотреть. В моем поисковом наборе нет такого зонда. Видимо, либо это часть оборудования первой волны кораблей поиска, либо придумка капитана». «Все же мог предусмотреть это», — совсем по-человечески вздохнул он. «Нужно отменять полет. Я возвращаюсь на базу. Подготовь мое тело», — решил я. «Ускорь заражение экипажа, чтобы я мог вернуться в кратчайшие сроки». «Уверен?» — спросил он. «Я думаю, ты нужен больше у клаксонов». «Я не смогу нормально думать, зная, что Земле грозит опасность», — отрезал я. «Буду постоянно об этом переживать». «Хорошо, поступай, как считаешь нужным», — согласился Келлер. «Чтобы взять остаток экипажа под контроль, мне нужно еще около 2 суток. Также нужен правдоподобный бой с нами и героическая гибель корабля. 2 потери корабля подряд будет чересчур». «Бой должен быть очень правдоподобным», — согласился я. «Чтобы ни у кого не возникло сомнений в нашей гибели, можно сделать так, что корабль сгорел в короне звезды, лишь бы не попасть в руки врагу». «Хорошо, я все организую, ты пока можешь ознакомиться с отчетом боя», — сказал Келлер, прежде чем уйти из сознания. Я залез в отчет по скинутой мне ссылке. Бой был краткий, всего 4 выстрела из суперов и 2 разведчика перестали существовать. Тут же была запись сканеров об уходе из системы сверхмалого тела. «Вот и началось веселье», — подумал я и сел за терминал корабля. Нужно было перед исчезновением скопировать всю информацию на внешние накопители. Благо кристаллов у меня было много. Через 2 суток Келлер закончил с экипажем, но мы приняли решение снять меня с корабля, чтобы корабль продолжил поиск. И лишь спустя месяц в дальней системе произойдет бой. Корабль мы уничтожать не собирались. Класс «Авестим» был бы большим подарком нашим ученым. Мой корабль «Миклар» подошел в начале 3-х суток, и переход на него не занял большого времени, как и полет до базы. Мы с Келлером решили не рисковать моим сознанием и отключить меня от клаксона тогда, когда оба тела будут рядом, под наблюдением ученых. Мы с Келлером решили не рисковать моим сознанием и отключить меня от клаксона тогда, когда оба тела будут рядом, под наблюдением ученых, во избежание эксцессов. Что дальше делать с принцем, мы пока не решили. Келлер придумывал отправить его в заморозку до лучших времен. А мне было все равно, за это время он мне порядком надоел. Знакомая комната. Я вошел в помещение лаборатории, где все стояло так же, как в день моего ухода. А вот и моя капсула. Странно было видеть собственное тело со стороны, ощущать то, каким тебя воспринимают другие. Да, вымахал я за эти годы. Оценивающим взглядом стал разглядывать я свое крепкое, но сухое тело. Мускулы особо не выпирали, но сухожилия перевивали руки и ноги, словно каналы. Я никогда особенно не задумывался над тем, как я выгляжу, тем более и не перед кем было себя показывать, кроме Таши. «Диктатор», — в помещение зашел один из ученых. «Мы готовы начать процедуру перемещения, аппаратура настроена». «Да, конечно», — я кинул последний взгляд на тело и прошел к кушетке, стоящей рядом. Я лег, закрыл глаза и постарался ощутить свое тело. Липкий страх кинул меня в холодный пот, когда я понял, что не чувствую себя. Слишком я сросся с телом клаксона за это время. «Володя, успокойся», — в голове появился обеспокоенный голос Келлера. «Я постараюсь сейчас помочь». «У меня руки начинают трястись от страха», — ответил я, стиснув жвало. «Не чувствую своего настоящего тела». «Я сейчас замедлю нанороботов в теле клаксона и наоборот, запущу их в твоем теле», — не обращая на мои слова никакого внимания, — сказал Келлер. Долгое время ничего не происходило, и меня стало ощутимо потряхивать от страха. Паника нарастала. Я пытался и пытался безрезультативно почувствовать свое настоящее тело. Внезапно я почувствовал, как кто-то пытается поднять мою лапу. Открыв глаза, я с удивлением увидел сидящую рядом Наташу, которая плакала. Девушка сквозь слезы что-то пыталась сказать. Собственный страх ненамного отступил. Я захотел разобраться, что же она хочет сказать. Пришлось сконцентрироваться и прислушаться. «Вова, вернись, пожалуйста, я так скучаю», — наконец разобрал я ее слова. Непонятно, отчего меня разобрал смех, ситуация была хуже некуда, я мог остаться в этом теле навсегда, а клон, с которым я был знаком всего 1 день, испытывал ко мне больше привязанности, чем бывшая девушка, с которой я провел не 1 год. От смеха я расслабился и на краешке сознания почувствовал знакомые эмоции. Стараясь не спугнуть возникшие ощущения, я стал приближать их. Секунда за секундой ощущения нарастали, и я проваливался в них все глубже. Быстрая вспышка, и почти сразу пришла боль от конечностей. Я дернулся и с силой ударился головой в крышку регенеративной капсулы. «Блин, что это такое?» — громко ругнулся я, потирая голову. Только спустя мгновение я понял, что потираю свою голову своей рукой. «Ух, это было страшно», — пожаловался я Келлеру. «Больше никаких долговременных обменов телами». «Не остался ведь», — флегматично ответил он, но я чувствовал сквозь его эмоции, что он говорил с невероятным облегчением. «Спасибо, Наташа», — хмыкнул я, оглядывая себя. Рассмешило меня, и страх отступил. Не успел я договорить это, как был едва не задушен в крепких объятиях и чудом не утонул в женских слезах. Чувство нежности снова всплыло в моем сердце. Мы были едва знакомы, а чувствовали друг друга, как будто знали всю жизнь. «Слезы отставить», — я говорил серьезно, но наползающая улыбка выдавала меня. «Будем праздновать чудо моего возвращения». «Я соскучилась», — проговорила она, а я едва не утонул в зеленых глазах, которыми это чудо посмотрело на меня. Я покраснел, ведь я ничем не заслужил такого отношения к себе. Она была создана для меня искусственно и вполне могла не испытывать ко мне чувств. «Пошли, я хоть приму душ», — попросил я девушку, чтобы скрыть возникшие эмоции. «Простите, это невозможно». Лабораторию внезапно наполнило большое количество народа в белой униформе. «Сначала нужно провести тесты, как повлиял на вас перенос сознания». Я тяжело вздохнул, понимая их правоту, как можно нежнее попросил девушку. «Наташ, позволь мне остаться с этими эскулапами, но обещаю, как только освобожусь, я полностью твой». «На пару часов», — уточнил я сам себе, «а потом нужно заняться землей». Пару часов мне не дали, наш флот в Солнечной системе атаковал сравнимый по силе флот противника, вышедший из врат. Мы наваляли им по полной, поскольку базировавшийся в системе 4-й флот целиком состоял из ветеранов. Хотя нужно было отдать должное клаксонам, реакция на агрессию у них была быстрой и качественной, только получили сообщение от зонда об агрессивной встрече, как тут же послали войска. Бросив ученых, я бежал к шлюзу своего корабля, готового к вылету. 5 наших флотов уже вылетели на подкрепление, опередив меня на час. Я отдавал себе отчет, что побитые вторично клаксоны бросят большие силы, чтобы разобраться с нами. «Володя», — звуки знакомого голоса догнали меня возле входа в шлюз. «Наташ, я тороплюсь». Я повернулся и дождался запыхавшуюся девушку. «Я хочу с тобой», — твердо сказала она, и едва я открыл рот, как она закрыла его своей ладошкой. «Ничего не хочу слушать. Я все время одна. Ты появляешься на несколько часов и тут же исчезаешь. Пожалуйста, я очень прошу. Ты обещал». Я посмотрел на ее умоляющий взгляд и махнул рукой. «Если даже я погибну, что она будет делать одна среди Миклар? Хорошо, но пообещай мне не отвлекать меня, когда я буду заниматься работой». «Все что угодно». Девушка поднялась на носочки и благодарно чмокнула меня в губы. «На сборы времени нет, так что закажешь, что тебе нужно на корабле», — улыбнулся я, пропуская ее вперед. «Хорошо», — покладисто ответила она. «Не думала, что вообще уговорю тебя». «С твоей красотой трудно спорить», — притворно тяжело вздохнул я. Девушка засмеялась и игриво подмигнула мне. «Это твоя родная планета?» — задумчиво спросила она, сидя рядом со мной в рубке управления, когда мы летели на место, а я развернул свои архивы и смоделировал в рубке схему Солнечной системы, чтобы понять, как лучше защитить Землю. «Угу». «Красивая», — она встала и обошла виртуальный шарик со всех сторон. «Покажешь мне ее, когда все закончится?» «Угу». Наташа, видимо, вспомнила свое обещание, поэтому, глянув на меня, незаметно ушла. «Нужно увеличить количество разведчиков в соседних системах, чтобы не проморгать пришествие клаксон», — размышлял я, даже не заметив ее исчезновения. «Уже сделано», — откликнулся Келлер. «Плохие новости заключаются в том, что прибывающий флот не тех домов, которые я контролирую, а вот хорошая новость тебя порадует». «Не томи», — раздраженно откликнулся я на театральную паузу. «Решение о том, какой флот ввести, обсуждается на встрече глав домов, и я знаю, когда и в каком количестве у нас будут следующие партии гостей», — наконец довольно сказал он. «Почему же тогда мы не знали о недавнем нападении?» — удивился я. «Очень просто. Глава дома не посчитал нужным сообщить всем остальным о своем зонде, а решил проверить собственными силами». «Ну и чем это нам грозит?» — поинтересовался я. А тут снова плохие новости, его веселость сразу же исчезла. «Было решено отправить на подавление сопротивления Дастер первого дома. У нас нет столько сил в наличии, и мы не можем снять охрану с других секторов», — у меня похолодела спина. «Радует одно, такое количество кораблей не смогут находиться в обычном построении в Солнечной системе», — успокоил меня Келлер. Командующий Клаксонов вынужден будет распределить войска, чтобы не вызвать гравитационные аномалии такой огромной массой кораблей. Тебе не кажется, что клаксоны могут плюнуть на обычную практику захвата населения и сделать прорыв к планете, чтобы сбросить на нее какую-нибудь дрянь? Поинтересовался я. Мне бы такое пришло на ум. Чистая планета, которую незачем защищать. Тут дело не в самой планете, Вова, хмыкнул Келлер. Клаксоны хотят посчитаться с нами за прошлые нападения на них. Так что им важнее разбить наши силы, чем уничтожить одну единственную планету. Они хотят уничтожить всех берсеркеров, следовательно, вся тактика будет рассчитана на это. Как идут работы по расшифровке их технологии полей, вспомнил я. Есть подвижки? С теми данными, которые ты привез, ученые рыдают от восторга и спят теперь по 2 часа в сутки, пошутил он. А уж с тем, что ты тыришь из голов глав кланов, они наверняка писают кипятком, ехидно поинтересовался я. Не без этого, Келлеру доставляло удовольствие новое увлечение. Я это видел по его эмоциям. Что там у нас по посланию предтечей? Задал я последний интересующий меня вопрос. Пока глухо, наши поиски ничего не дали. Как ты помнишь, в той системе находится только потухшая звезда. А я так и не слетал туда, вспомнил я свое желание. Если честно, я бы хотел, чтобы ты посмотрел систему своими глазами. Возможно, разведчики чего-то не замечают, попросил Келлер. Давай чуть позже, ответил я. Пока неясности с землей, я никуда не улечу. Договорились. Этой ночью я так и не лег спать, моделируя различные варианты построения флота. Все было против нас. Баланс в звездной системе был очень хрупок, а от жизни на Земле так и вообще легко избавиться. Достаточно просто перевести векторы астероидов в нужную сторону или ударить по Солнцу из дезинтеграторов. «Тебе нужно поспать», — ласковое прикосновение прохладных ладошек вывело меня из задумчивости. Я улыбнулся и, повернувшись, ответил на поцелуй. «Пока не могу», — я потер воспаленные глаза. «Тогда завтрак», — девушка не стала спорить. Только когда она сказала, я понял, что зверски голоден. «Да, если можно». Через несколько минут я ел яичницу с ветчиной и пил крепкий сладкий чай. Мои синтезаторы пищи были лучше из тех, что можно приобрести за деньги. А то, что я мог их программировать, передавая с помощью Келлера воспоминания о нужных мне вкусах, делало их уникальными. Если бы я стал когда-нибудь нищим, то мог бы зарабатывать этим, шутил всегда Келлер. «Спасибо, Наташ», — поблагодарил я и откинулся на кресле, прикрывая глаза. На колени мне опустилось теплое и мягкое тело, вызвав сразу выброс гормонов. «Хотя лететь еще пару дней», — задумчиво произнес я, — «можно и прерваться». Девушка прижалась ко мне и тихо произнесла: «Спасибо тебе». Я удивленно посмотрел на нее. «За что?» «Ты отнесся к клону по-человечески. Для меня это много значит. Пойми, мне нужна рядом нормальная, думающая девушка, а не киборг для удовольствий». Я старался говорить осторожно, чтобы не задеть ее чувств. «Я буду стараться», — мурлыкнула она и потянула меня за руку в каюту.